Общеизвестно, что Папа Римский считается главой христианской церкви, но я никогда не слышал, чтобы он осуществлял на практике этот завет Христа и чистил ботинки паломникам, которые стекаются на него посмотреть. Наоборот, паломники лижут ему туфлю. Потом Иисус взял к себе на колени ребенка, поцеловал его и объяснил апостолам, что они должны любить малышей, а главное — оберегать их невинность. «Если кто-нибудь соблазнит одного из таких карапузов, — сказал он, — то лучше бы ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской». Как видите, Евангелие иногда влагает в уста Иисуса вполне разумные речи, явно для того, чтобы уравновесить аморальные высказывания, о которых уже шла речь в предыдущих главах. К несчастью, секретари святого Голубя, Матфей, Марк, Лука и Иоанн ни разу не показали нам, как Христос осуществлял свои немногие добрые советы на деле. С одной стороны, Он проповедует честность и призывает апостолов оберегать детей, а с другой сам путается с потаскушками, состоит у них на содержании и проявляет к малышу Иоанну такую нежность, что невольно призадумаешься. Очевидно, поэтому братья-монахи не обращают внимания на слова Иисуса, предпочитая подражать его поступкам. Продолжая беседу, миропомазанный объявил апостолам, что каждый раз, когда их соберется по крайней мере трое, он будет среди них четвертым, хотя они его и не увидят. Осмелев, Петр спросил дорогого учителя, до каких пор следует прощать своим врагам и вообще должен ли быть предел терпению? «Фарисеи, — сказал Петр, — прощают одному и тому же человеку до трех раз. Если меня станут допекать, достаточно будет... «Если я прощу до семи раз или нет?» «Не до семи, — ответил Иисус, — а до семижды семидесяти раз». Но чем еще, как не этим заветом Христа, объяснить, что нет на земле никого мстительнее и нетерпимее служителей Церкви Христовой? Попробуйте хоть раз задеть какого-нибудь священнослужителя. Он вмиг настрочит на вас кляузу, и если вы его не умаслите, затаскает по судам. В этом я вам ручаюсь. И, наконец, чтобы мысль его была совершенно ясна, Иисус рассказал апостолам очередную притчу. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. И вот как-то раз призвал он всех своих слуг и приказал отчитаться в делах. И нашелся среди слуг такой, который задолжал царю 10 000 талантов, то бишь 10 000 фунтов серебра. Сколько это получается, сосчитайте сами. Этот слуга государев был губернатором богатой провинции, собирал для царя налоги, но, как видно, проигрался. По закону царь имел право конфисковать все имущество губернатора-растратчика и даже продать в рабство всю его семью, его самого, жену и детей. Но царь был добрейшим человеком. Он простил губернатора при условии, что тот будет вести себя поскромнее и потихоньку выплатит долг. Итак, губернатор спокойно ушел из дворца. Когда он уже сходил с последней ступеньки, на него едва не налетел один человечек, который был ему должен 100 динариев, то есть много меньше одного таланта. «Ага, вот ты мне и попался!» — закричал губернатор, бросаясь на несчастного. — Я тебя уже давно ищу. Отдавай сейчас же все, что мне должен, а не то... Не то я тебя придушу, как муху! И худого слова не говоря, он и в самом деле вцепился ему в горло. Бедняга начал его умолять, однако губернатор был непреклонен. Он самолично отвел своего должника в участок и приказал держать в долговой яме, пока тот не выплатит 100 динариев плюс проценты. Слух об этом дошел до царя. Он велел привести к нему губернатора и устроил ему хорошую головомойку. «Ах ты, злодей!» — кричал государь. «Я от тебя не требовал немедленной уплаты 10 000 талантов, паршивый растратчик. А ты не сжалился над бедняком, который тебе задолжал всего 100 динариев? Ну, хорошо же!» И, разгневавшись, государь отдал его палачам, которые тут же повесили губернатора высоко и надежно. Такова была притча Иисусова. Апостолов она весьма заинтересовала и развлекла. Подобные сказочки были вполне в их вкусе.